Топ. О том же свидетельствует и Бхагавад-гита 9.11, в которой Господь говорит: «Аваджананти маммудха манушам натум ашритам парамбавам аджананто мамабхута махешварам». «Глупцы смеются надо мной, когда я прихожу в материальный мир в облике человека. Им неведана моя духовная природа, верховного повелителя всего сущего». Видя, что Кришна поступает в точности как человек, негодяи мудхи поносят трансцендентальный облик Господа, ничего не зная о парамбхавам, его духовном облике и деянии. Судьба таких глупцов описана в Бхагавад-гите 9.12. «Мукхаша мокха кармано, мукха джана вичиттаса, ракшаси машурим чайва, пракритим мохиним шрита». Заблудшие, избитые с толку, они придерживаются демонических, безбожных взглядов, и потому их надежды на освобождение никогда не сбываются, а все их попытки преуспеть и обрести знания постигают крах. Такие люди не знают, что тело Кришны нематериально. Между телом и душой Кришны нет никакой разницы, но глупцы хулят Кришну, считая его обычным человеком. Им трудно понять, как Кришна, который похож на обычного человека, может быть источником всего сущего. Говиндам адипурушам тамахам баджами. Таких людей называют мокхашаха, неудачниками. Никаким их надеждам не суждено сбыться. Даже если они делают вид, что занимаются преданным служением, они остаются мокхашаха, потому что в глубине сердца хотят раствориться в сиянии Брахмана. Тех, кто рассчитывает при помощи преданного служения попасть на райские планеты, тоже постигнет неудача, поскольку преданное служение приносит другие результаты. Но поскольку они занимаются преданным служением, у них все-таки есть шанс очиститься. В Шримад Бхагаватам сказано 1.2.17: «Шринватам свааката Кришна пунья шравана киртана хридьяна тастхиха абхадрян вибхуни сутри сатахам». Шри Кришна – личность Бога, параматма, сверхдуша, в сердце каждого и благодетель подлинных преданных, ощущает от стремления очищает от стремления к мирским удовольствиям сердце того преданного, что испытывает счастье, слушая рассказы о нем, которые делают добродетельным каждого, кто правильно их слушает и пересказывает. Чтобы стать чистым преданным, нужно полностью избавиться от скверны в сердце. Именно этому в данном стихе употреблено слово «судурлабха» – редчайший. Найти чистого преданного непросто. Не то что среди сотен и тысяч, но даже среди многих миллионов полностью освобожденных душ. На это в данном стихе указывает слово «катишвапи» – даже среди мириад. Миллиардов. В этой связи Шрила Мадхвачарья цитирует Тантрабхавату: «Навакатьяшту деванам ришая сапта катая нараянаяна сарве кечитат параяна». Среди 90 миллионов полубогов и 70 миллионов мудрецов, именуемых нараянанами, преданными Господа Нараяны, лишь единицы могут по праву называться нараяна параянами, чистыми преданными. Нараяна деви ришадьястат параяна брамадья кечанай васу садо йогасу камлабхан. Различие между ситхами и нараяна параянами состоит в том, что ситхи практикуют различные виды мистической йоги, а нараяна параяны служат Господу. О великий мудрец, среди мириад и миллиардов душ, обретших освобождение и в совершенстве постигших его высшую суть, едва ли один становится преданным Господа Нараяны Кришны. Таких, обретших умиротворение праведных, очень и очень мало. Омагьян тимирандас виданта свами тинамене намасте сарасвати деви гауравани прачарене нервише шашунья вады пащатья дешитарене. Итак, эта глава называется «Горе царя Читракету». Предыстория появления Вритрасуры, который в предыдущей жизни был царем Читракету и который мечтал о сыне. Это царь. Царь хотел путру, то есть преемника, сына, который бы смог быть продолжателем его преданного служения, продолжателем дела, которое поручено Сурья Вамши, то есть править от имени Бхагавадгиты, править землей от имени Бхагавадгиты, поэтому царей называли Сурья Нараяна, еще называли их Нара Нараянами. Нара означает человек, а Нараяна означает прибежище всех живых существ. Человек, который может быть как Бог прибежищем всех живых существ. Поэтому цари были очень продвинутыми, поскольку в ведической культуре цари в основном были вайшнавами. Поэтому они были выше браманов и управляли браманами. Но та варнашрама, о которой мы с вами говорим, эта варнашрама не связана с преданными или бхактами. Это та варнашрама, которая связана с кармой, йогой и гьяной. И когда мы говорим о варнашраме, браманы, что управляют кшатриями, кшатри, там все так, мы подразумеваем этих личностей. Мудрецов разных, ситхов и карми, праджапати. И такая варнашрама была, именно такая варнашрама была отвергнута Господом Чайтани. И Господь Чайтанья выдвинул самый важный критерий, который выдвигает Вьясадева в Шримад Бхагаватам, что варна человека рассматривается только через глубину его веры в верховную личность Бога. В верховную личность Бога. И глубина веры такая может быть только у вайшнава, больше ни у кого. Поэтому Господь Чайтанья подчеркивал это. И эта знаменитая история сапожника и брамана указывала на то, что сапожник был куда более выше брамана. Также здесь Шрила Прабхупада в своих комментариях указывает очень важные моменты, что же такое преданность. И Прабхупада здесь описывает, что правильное слушание и правильный киртан. Сейчас вот я вижу, многие засыпают, и все себя считают продвинутыми, потому что книжки распространяют. Но все это не имеет никакой ценности, если человек не очищается. Поэтому говорится, любой вид деятельности, который не ведет к очищению, любое очищение, которое не ведет к религиозности, любая религия, которая не ведет к знанию, любое знание, которое не ведет к отречению, любое отречение, которое не приводит к преданности, и любая преданность, которая не приводит к любви к Богу и ко всему его творению, есть просто пустая трата времени. Пустая трата времени, не больше. И так можно заниматься санкиртаной и не очищаться, распространять книжки, можно петь и не очищаться, можно лбом биться об алтарь и не очищаться так. Почему? Потому что делать это неправильно. И Кришна здесь Прабхупада высказывает эти стихи из разных священных писаний, где говорится, что если человек совершает вид этой деятельности неправильно, то результатом такой деятельности будет не бхакти. И мы каждый раз поем это. Према бхакти джага хойте авидья винаша джайте. Бхакти человек не получит. Почему? Потому что в сердце своем он так и не принимает верховную личность Бога. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что разобраться в том, что значит в сердце и как, нужно иметь очень большую квалификацию. Поэтому люди имеют Кришну в чувствах, имеют даже в органах чувств. Вот тилака. Раз тилака на голове, значит я имею Кришну. Если кантимала на шее, значит я имею Кришну. Но здесь говорится в сердце. И есть истории вайшнавских святых, где они хранили Кришну в сердце. Где обнимали Кришну в сердце. Говорится, что гопи или проститутки Двараки, там описывается очень удивительное положение проституток Двараки, и никто не знает, что это каким-то образом связано с гопи. Потому что гопи тоже считают проститутками во Вриндаване, потому что ходит слух во Вриндаване, что они замужние женщины, и что они тайком от своих мужей встречаются по ночам с Кришной, и думают о Кришне, и постоянно в сердце хранят Кришну. Поэтому иногда гопи их критикуют, жители Вриндавана. Есть такой слух, что гопи, они как бы вот себя ведут не как целомудренные женщины. И в первой песне Шримад Бхагаватам описываются проститутки Двараки, которые не могли приблизиться к Кришне, когда он приезжал в Двараку. Они считали, что они такие падшие личности, и говорится, они не подходили к нему даже близко. И они, склонившись, задыхались от счастья, видя его и слыша, как все его прославляют. И говорится, они обнимали Кришну в своем сердце и крепко-крепко прижимались к нему в своем сердце. Они не подходили к нему близко. Они крепко прижимали его, обнимали его и прижимали его в своем сердце. И испытывали счастье очень сильное. Итак, для нас может быть непонятно, что значит принять Кришну в сердце. И мы можем не понимать, как мы поем киртан. Можем не понимать, как мы слушаем. Является ли это преданностью? Является ли это квалификацией? Здесь говорится, что миллионы, миллиарды, мириады освобожденных личностей еще не говорит о том, что они преданные. И преданные делятся на две категории. Те, которые думают, что все-таки Бог безличен, преданные такого уровня. И есть преданные, которые нараяна, параяна, преданные, чистые преданные, которые принимают Кришну в свое сердце, как верховную личность Бога. И так говорится, что даже освобождение еще не дает Кришну в сердце. Как это описывается, как брахма-пхута. Но мы полностью уверены, что мы приняли Кришну в сердце. И мы тут ругаемся, кто продвинутый, кто не продвинутый. Это просто гуны материальной природы сражаются с собой. Это просто похоть сражается между собой и так далее. Не больше. И этот процесс очень важен, поскольку здесь Прабхупада пишет в комментарии, что для того, чтобы стать преданным, нужно обладать очень хорошим разумом. Очень хорошим разумом. Какой же разум хорош? Разум хорош тот, кто способен различать дух и материю. Тот, кто способен видеть духовную деятельность и материальную деятельность. И способность это различать приходит не так быстро и не так сразу. И говорится, все это приходит по милости. По милости духовного учителя. Шригуру Чарана Падма. Кевала Бхакати Садма. По милости духовного учителя приходит это все. И Кришна говорит, только тому, кто преданно служит мне, я даю понимание. И понимание – это категория разума. Поэтому Кришна говорит, только тому, кто сделал меня своей целью, я сохраняю все, что он имеет, и даю все, что ему недостает. И Прабхупада говорит, это не связано с материальными приобретениями и сохранением. Это связано с тем, что Кришна наделяет человека разумом, способным достигнуть меня. Разумом. И поэтому говорится, что те преданные, которые еще не разочаровались в мирской жизни и пытаются достигнуть счастья в семье, в детях и так далее, они не принимают Кришну в сердце как верховную личность Бога. Они еще надеются в своем сердце стать счастливыми в своей семье. И можно видеть их эти представления. Они надеются. Другие думают, нет, а я вот не надеюсь. Почему? Потому что у них нету еще этих объектов. Они еще не вкусили взаимоотношений с этими объектами. Им кажется, что они отречены. И здесь говорится, такое отречение не является истинным. И поэтому такие люди вынуждены будут возвратиться к мирской деятельности. Почему? Потому что такое отречение дает сильный синдром одиночества. А душа в одиночестве не способна действовать. Душа может находиться только в связи с Богом. Она не одинока. И в связи с другими душами. Но связаться с другой душой можно только посредством параматмы. Параматма связывает всех живых существ. Итак, кто имеет связь с параматмой, тот имеет связь с кем? Со всеми. И в шастрах описывается, тот, кто развивает свои отношения с параматмой, может знать язык зверей, птиц, насекомых, деревьев, гор, чего угодно. Потому что параматма собой пронизывает все творение. Так, Преданный, который развил любовные отношения с Богом, также может возлюбить всех окружающих. Всех абсолютно. И сегодня мы начали с того, что такое хороший киртан или хорошая лекция. Говорится, самое лучшее все, это должно быть пропитано уцахой. И есть две уцахи. Одна уцаха, уцаха это означает энтузиазм. И мы можем видеть, как мы без энтузиазма слушаем, без энтузиазма повторяем. И люди говорят, это раджас. Но разум неквалифицированного человека всегда подчинен чувствам. И поэтому он думает, что энтузиазм это и есть проявление раджаса. Нет. Энтузиазм и раджас это разные вещи. Абсолютно разные. Энтузиазм дает знание, а раджас дает похоть. Раджас дает временные ничтожные плоды, а энтузиазм дает преданность, решимость. Эко-будхи. Разум зафиксирован только на одной деятельности. Называется будхи-йога. Зафиксирован на одной цели. И тот, кто с энтузиазмом слушает, с энтузиазмом воспевает, с энтузиазмом памятует, тот становится преданным. И поэтому есть два энтузиазма. Один называется уцхамай, а другой называется уцхабакти. Энтузиазм в преданном служении. И есть девять форм преданного служения. Слушать, воспевать, памятовать и так далее. И если вы служите без энтузиазма, вы просто из себя изображаете святого. Вы полностью неквалифицированы. И весь ваш раджас на санкиртане – это просто похоть, проявление вожделения – которое кто-то, как наш ачарий, просто занял, по крайней мере, в распространении священных писаний, и не более, если человек не понимает, что это такое. Что значит уцаха? И Санатана Госвами в «Нектаре наставлений» говорит, преданное служение должно быть постоянным, непрерывным, продолжительным и всегда исполняться с энтузиазмом. Вот что такое преданное служение – поэтому эти все вялые киртаны и спящие лекции не являются преданным служением. Такой человек должен работать для Кришны. Вот почему Кришна говорит, что если ты не можешь следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, и в чем же регуляция? Регуляция в том, что это нужно делать постоянно, продолжительно, непрерывно и с энтузиазмом. Каким энтузиазмом? Неподдельным. Что это означает? Интересоваться этим. Понять, что если я этого не пойму, так важно для меня это слушать, так важно, это является источником моей цели. А не так важно слушать и болтать о своих детях, о своих женах, о своих деньгах, о чем-то еще. Вот о чем. И люди такую уцаху проявляют во всем мирском. И абсолютно пессимистичны и не вдохновлены, не энтузиастичны. И вот те, кто наполняют людей энтузиазмом, а не раджасом, и являются духовными авторитетами. Не раджасом, а уцахой. И не уцахамай, а уцахабхакти. Таким образом, человек должен понять, что слушать нужно с энтузиазмом. Что это означает? Служение. Это мое служение. И потому, как человек слушает, можно понять, на какой он стадии. Вот я сейчас видел нескольких людей, они сразу спать. Как вы пели киртан? Как вот, почему? Потому что это называется, что еще предавшихся здесь нету. Почему? Разума не хватает понять, что такое преданность, что такое преданное служение. Поэтому иногда люди приходят, не приходят, иногда они с энтузиазмом. Вот это все называется ступени бхакти. Нечистота сердца не позволяет проявляться энтузиазму. Почему? Потому что все это знание покрыто чем? Вожделением. Поэтому называется кармаками, ситхаками, пхуктаками, муктаками. И поэтому здесь говорится, что мукты, те, кто получил освобождение, они еще не бхакты. Они вынуждены вернуться. Почему? Потому что даже их слияние с Богом, вот это желание слиться с безличным брахманом, есть лишь проявление чего? Вожделения. Вожделения. Самого тонкого, самого утонченного. И он говорит, и все эти личности являются апаратхи-оскорбителями. Таким образом, кто без энтузиазма пытается это делать, это означает, что в его сердце еще Кришна не поселился. Если человек без энтузиазма слушает, воспевает, без энтузиазма, и человек, который не развил разум, он никогда не может различить, где раджас, а где энтузиазм. Никогда не может. Что же такое раджас и что же такое энтузиазм? Кто мне может сказать? Энтузиазм также может проявиться в трех гунах материальной природы. И Кришна говорит: дорогой Арджуна, все в этом мире нужно рассматривать через призму трех гун материальной природы. Почему, допустим, профессиональный человек, вот, допустим, если сейчас говорить о чем-то, он будет энтузиастичен. Вот смотрите, сейчас мы будем говорить Алексею Борисовичу про военное искусство, он тут же вдохновится, и сонливость тут же уйдет. Почему? Потому что это его жизнь, он сердце этому отдает. Шрадха. Он отдает этому сердце. Но когда я буду говорить о Шримад Бхагавате, он будет засыпать. Он будет засыпать. Он будет засыпать. Почему? Потому что это не их жизнь еще. Им кажется, что они отдали жизнь. Но жизнь вы отдали тому, что вас тут же проявляет как интересующегося. Когда ваш интерес сразу проявляется, о чем-то говорить, вам голую женщину показывают, и вы сразу почему-то перестаете спать, говорить о деньгах, о славе, и тут же появляется какое-то странное, сразу отходит сонливость. Почему? Потому что это и есть цели сердца. Вот в чем суть. Потому что никто не живет ради этого еще. Все живут ради каких-то других желаний. И как только об этих желаниях начинают говорить, как тут же проявляется уцаха. Вот это и есть вожделение. Уцаха майи. То, что связано с майей, тут же энтузиазмом переполняет. Но то, что связано с духовной жизнью, никакого интереса не проявляет. То, что только власть, деньги, слава, почести. Вот что интересует. И то, что это дает, тут же вдохновляет. Но то, что это не только не дает, а вообще отбирает, это сразу. Итак, поэтому говорится, Кришна означает привлекающий, всепривлекающий. И нам дает энтузиазм только то, чем привлекаемся мы в своем сердце. И мы с вами говорили, сегодня будем продолжать это занятие, что в сердце человека находится. И почему Махарадж Читракету, будучи царем, вайшнавом, все остальное, в сердце имел только одно желание. Что его вдохновляло на энтузиазм? Для чего он поклонялся Кришне, общался с мудрецами, повторял святые имена и все остальное? С какой целью? Иметь сына. Иметь сына. Он счастье хотел черпать в этих отношениях. Не с Кришной, а с кем? С сыном. Вот почему эти главы, когда Читракету стал Вритрасурой, как Вритрасура отправился, почему эти все уровни и стадии преданного служения объясняются? Что человек, который неправильно слушает и неправильно воспевает, то есть лишенный чего? Уцахи. И Санатана Госвами говорит, уцаха – это самый важный компонент преданного служения. Самый важный. Но эта уцаха не должна быть уцаха майи, ложной уцахой. Когда вам сулят ребенка и мирского счастья, тогда это называется агьята сукрита – неосознанное служение. Потому что целью такого служения не является бхакти уттама. А что? Исполнение своих желаний. То, что называется анартхой. И эта первая анартха называется асад тришта. Жажда материального достижения через преданное служение. И здесь Прабхупада в комментарии говорит. Некоторые из них устремляются к райским планетам, такие преданные. Но они не знают, что преданное служение предназначено совершенно для другого. Итак, предаться – это не просто какая-то формальная деятельность. Это научиться интересоваться этим. А человек интересуется только тем, какие он цели и задачи поставил в своей жизни. Чем он в будущем пытается наслаждаться. Поэтому их называли ананда-бхакты еще. То есть те, кто хотели наслаждаться своими взаимоотношениями с Кришной. Через любовное преданное служение. Итак, человек с духовным учителем не пытается построить взаимоотношения любовных. Почему? Потому что он не интересуется этим. Он пытается любить сына, жену, кого угодно. Но с гуру у него так отношения не восстанавливаются. И поэтому духовный учитель долгое время не проявляет интереса к ученику. Почему? Потому что он видит, что ученик полностью занят деятельностью, которая не развивает их отношения. И Кришна прославляет этих личностей, которые обнимают его в своем сердце. Они вошли в Бхагаватам, он описывает славу этих преданных, которые держались на расстоянии и всегда хранили в сердце. И Кришна говорит: «Ибо я всегда в их сердце, а они в моем». Я всегда в их сердце, а они в моем. И вот почему Прабхупада говорит: так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему, однако они не принимают Кришну в сердце как верховную личность Бога. Они не получат плодов преданного служения, не вернутся назад. Итак, люди, которые спят и все остальное, это неофиты. Это чьи сердца переполнены материальными желаниями. Поэтому их интересы к лекциям, к авторитетам не нужно принимать так серьезно. Все те, кого они считают авторитетами, от кого они в экстазе и все остальное, это еще не говорит о том, что они прогрессируют. Это еще не говорит. Почему? Потому что все это еще связано с их желаниями, с их целями. Какими? Мирскими. И поэтому Шрила Харидас Тхакур говорит, что для них святое имя и процесс бхакти лишь средство к достижению своих собственных интересов и своих собственных желаний. Средство. Они нашли могущественное средство для исполнения своих желаний. Поэтому для них это так привлекательно. И поэтому они хотят этот процесс. Почему? Потому что такое мощное средство. Они в этом видят только средство. Они еще даже не видят метод. И тем более, что цель. Они пока воспринимают это как мощное средство для того, чтобы поправить свое материальное положение. И самое могущественное средство для них, естественно, это что? Слушать, воспевать, памятовать, принципы свободы и все остальное. Это называется карма-канда. Это называется, что воспевать святое имя как одно из видов благоприятной деятельности раздела карма-канды. Это и называют апаратхи. Нама-апаратхи. Это и есть оскорбители преданного служения. И поэтому говорится, что на первой стадии преданное служение всегда в стадии разрушения находится. Потом в стадии бесполезности и только потом пользы. Потому что как можно увидеть, что это все разрушает? Вы говорите людям о Кришне, а они вас считают сумасшедшими. Вы пытаетесь показывать, что все, мир, дружба, май. А люди только создают новые отделы, чтобы вас уничтожить. Почему? Это они такие плохие? Пока вы им не говорили, они к вам нормально относились. Про Кришну. Вот что такое разрушительное гуна невежества. Что даже если человек, просто охваченный гуной невежества, будет вам воспевать святое имя и говорить вам о Кришне, то все только будет что? Разваливаться. Вот почему говорится, что выслушивать святое имя из уст материалиста – это одно и то же, что пить отравленное молоко. Вроде это хорошо, молоко, но если вы пьете такое молоко, вы просто умираете. Умираете. Никакие ткани головного мозга ничего не разовьются. Вы просто умрете. Вот почему говорится, что выслушивать нужно от преданных. Слушать киртаны преданных нужно. Потому что те сердца, которые направлены на какие-то материальные вещи, в их киртане, в их лекциях также порождается этот вид энергии. Этот. Он туда проходит. Как отравленное молоко. И поэтому люди, не зная этих тонкостей, тонкостей бхакти, этих шакти, этих энергий, они сбиты всегда с толку. И они очень здорово слушают. Можно потратить с таким энтузиазмом по 8 часов в день колотить мешок. И столько энтузиазма. Откуда? Потому что это в сердце. В сердце это. Столько можно бизнесом заниматься. И все, что связано с бизнесом, ночами не спать можно. Но как только с преданным служением, все, нету уцехи. Почему? Таково сердце материалиста еще. И Прабхупада говорит, так важно начать этот процесс под руководством опытного человека. Почему? Потому что опытный человек не даст нам оставаться на этом уровне. Опытный человек нам всегда покажет это. А неопытный человек, он даже не заметит, что все это только изображают. Хорошие пляски, хорошие танцы, и это будут принимать за что? За прогресс. Хорошие танцы, хорошие равномерные движения бедер будут принимать за духовную жизнь. Как сказал вчера Мадхуха, внизу я слушал Прабу, он сказал, что элегантное махание чамарой они будут принимать за квалификацию пуджари. Нет. Из-за того, и они будут принимать за преданность, что человек 1000 книг распространил. И так все начнется мериться килограммами, тоннами, танцами, кантималы какие у кого, какая у кого тилака, сколько раз он там выходит на санкиртану, кому что он пытается доказать, и не развивается абсолютно внутренне, и выглядит как нищий, и вызывает у всех остальных неквалифицированных людей чувство сострадания к брахману, Даридра Нараяна. В чем же суть? Что же мы побуждаем? На какую уцаху мы побуждаем людей? И Прабхупада говорит, нужно обладать очень хорошим разумом. Очень хорошим разумом. И хороший разум, это разум, который способен подчинять ум и чувства. Вот что такое хороший разум. А еще лучший разум, это который может сам подчиняться кому-то. Итак, у демонов разум, который подчиняет ум и чувства, а у бхакт разум, который подчиняется Кришне. И поэтому имперсоналисты – это личности, которые разумом очень хорошо могут подчинить свой ум и чувства. Поэтому любые тапаси, любые аскезы они готовы сделать. Похудеть, потолстеть, потерять что-то. Разум очень сильный, но этот разум не подчиняется Кришне. И у преданных разум, который не только подчиняет себе ум и чувства, а тот разум, который подчиняется Кришне, автоматически, легко подчиняет все остальное. Поэтому Кришна сказал, многоветвист разум того, кто нерешителен. Многоветвист разум того, кто нерешителен. И он говорит, многоветвист ум тех, кто не может мне предаться. Что же за ветви? Вы не думаете, что это ветви бхакти? Нет. Многоветвистость ума – это разные желания. Обуреваемые сотню тысяч желаний и не поддающиеся контролю чувства. Почему ум многоветвист? Потому что человек не может предаться. Из-за чего? Слишком много желаний, от которых он не может что? Отказаться. Не может отказаться. А почему разум многоветвистый? Решительности нету. А где взять решительность? Ну, представим, что мы подчинились. А где взять решительность, чтобы подчиниться? Знание. Конечно, нет знания. Какого знания? Дивья гьян. А как можно получить знание? И здесь говорится. Шри Гуру Чарана Падма Кевала Бхакати Садма. Бандо Муис Савадхана Мате. Подчиниться духовному учителю. Потому что знание только приходит через сердце. Оно не приходит ни через книги, ни через прикосновение. Знание вкладывает духовный учитель в сердце ученика, который смиренно служит ему. Вот почему Кришна говорит, что тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. И благодаря этому пониманию... То есть, что он понимает? Как служить правильно. Благодаря этому пониманию он приобретает знания. А приобретя знания, он успешно переправляется через океан мирского бытия. Итак, каждый раз Прабхупада установил этот стандарт пения. Но в этом пении никто ничего не слышит. Потому что пение стало просто ритуальной деятельностью. Просто ритуал. Биться лбом, петь киртаны и показывать окружающим, что я прогрессирую. Еще есть один ритуал. Это показывать публике, что я каждый раз все более становлюсь мягче и брахманичнее. Показать публике, что я все более отреченный и отреченный. У меня все хуже машинка, хуже носочки, все я такой отреченный и отреченный. Чем же это заканчивается всегда? Они возвращаются к тому, от чего пытаются отказаться. Вот почему все они стали бизнесменами, понакупали квартир, машин, ездят по Гонконгам, по зарубежам. Почему? Они же раньше были махарадхами. Почему? Почему они так сильно критиковали разных проповедников, которые ошибались здесь или что-то нарушали, но они остались здесь, и они подчиняются и продолжают. А те, кто их критиковал, стали санкартинщиками, всякие разные там, потому что они, видишь ли, там видели недостатки. Все по-другому. Все по-другому. Не так, как видит новичок. Неквалифицированная личность. Итак, Читракету, царь Читракету, имел эти проблемы в сердце, но он был преданным. Почему мы узнаем, что он был преданным? Потому что к нему приходили такие великие личности. Они именно помогали ему. Мы можем видеть, что в нашей жизни непосредственного контакта нету с великими личностями. Непосредственного. К Читракету они не приходили через книжки или через что-то. Они непосредственно беспокоились о Читракету. Эти великие личности участвовали в том, чтобы он даже получил то, что хотел. Они участвовали в том, чтобы он быстро разочаровывался во всем. Они непосредственно занимались им. Почему? Кришна говорит, своему особо дорогому преданному я лично срубаю ложное эго. Лично. Мы видим, как Джада Барата лично срубил ложное эго Махараджу Рахугани. Почему? Потому что Рахугана был преданным, он уже был дорог Кришне. Почему он был дорог Кришне? Потому что Кришна был дорог ему. И поэтому Кришна говорит, я всегда в его сердце, а он в моем. И как только человек принимает Кришну в сердце, Кришна говорит, я всегда позабочусь о предавшейся себе душе. Я всегда позабочусь о том, кто сделал меня своей целью, кто ищет отношений со мной и готов ради этих отношений со мной отказаться от других видов отношений. Отрекается, отдает Шрада. И говорится, Махарадж Рахугана беспредельно, с полной убежденностью верил в философский поиск абсолютной истины. И Кришна говорит, это проявление знания. Гьяни, преданные гьяни. Не просто гьяни-имперсоналисты, а преданные гьяни. Итак, мы слушаем только то, чем привлечено наше сердце. А сердце наше осквернено. Вот почему говорится, когда сердце осквернено, нас не привлекают это. Нас привлекает что угодно, но не привлекает это. И поэтому, когда это как средство, проявляются признаки ритуализма. Потому что не привлекается человек. Методом, не говоря уже о цели, методом не привлекается даже. Это становится средством, а средство – это ритуал и церемония. Когда становится метод, это означает анартха-невритти. При помощи этого метода человек пытается что сделать? Очиститься от этих желаний. А когда есть цель, то он преданное служение совершает. Ту же самую деятельность начинает делать для удовлетворения кого? Кришны. А чтобы удовлетворить Кришну, этой деятельностью он пытается удовлетворить кого? Гуру. Он становится слугой гуру. Вот что такое слуга. Что слуга то же самое делает для удовлетворения. Не для очищения и не как ритуал. Но, Прабхупада говорит, так или иначе, чтобы предаться Кришне, нужно мгновение. А чтобы очиститься, нужно время. И время нужно на что? Чтобы человек сразу зафиксировался на цели этой деятельности. Цель ритуала, цель церемонии, цель очищения. Вот почему Кришна сказал, тому, кто сделал меня своей целью, Я сохраняю все, что он имеет, и даю все. Мы сразу должны определить цель. И Прупада в Бхагавад-гите говорит, когда цель определена, нужно медленно, но верно к ней продвигаться. Это означает, что тогда мы очень быстро минуем, как средство, как метод. Потому что цель поможет нам. И Кришна говорит, предайся мне, и я очищу тебя от последствий твоих греховных поступков. Вот как можно быстро прогрессировать, когда сделать это целью. Анукульяна Кришнану Шиланам Бхакти Утама. Бхакти Утама, если цель, человек очень быстро будет прогрессировать. Но если он выдумал, что Бхакти Утама, а сам не замечает, почему? Потому что вожделение покрывает знания, и человек не может смотреть глазами знания. Он все время смотрит глазами вожделения, то тогда он все время себя будет обманывать. Все время будет себя обманывать. И весь его энтузиазм будет называться каким энтузиазмом? Ложным. Уцаха майя. Уцаха. Один раз его Прабхупада Махараджа спросил, а когда эти все стадии проходят и как? Он говорит, они на любой стадии могут проявляться. Даже на стадии бхавы. Ложный энтузиазм, все такое, 5-10. Махарадж Бхарата, пример этому. В чем был его ложный энтузиазм на уровне бхавы? В чем? В чем вот он энтузиастично стал действовать? Заботиться об олененке. С энтузиазмом. Он стал заботиться об олененке. Хотя находился на уровне бхавы. Ступень, предшествующая любви. Экстаз, который предшествует любви. Преме. Да была Уцаха майя. Это был ложный энтузиазм, который он проявил по отношению к олененку. Видите? Итак, человек, который не изучает этого всего, просто читает, но ничего не изучает, как в школе. Можем видеть, что кто-то изучает, хочет получить знания, а кто-то не понимает этого. У него нет понимания, зачем нужно знание. Почему? Потому что похоть переполняет сердце, ум заполняет. И поэтому ему что хочется? Бегать на улице, там, швыряться, что-то ходить где-то, баловаться. И человек не понимает важность обучения. Почему? Потому что это не признаки брахмана. Брахман очень хорошо осознает способность обучаться, и есть у него способность обучать. Это брахмана. Способные к обучению и способны обучать. Вот почему Прабхупада, он говорил, что мы можем в институтах найти этих людей, которые хорошо учатся. Они понимают важность обучения. Суть не в том, что они там специальность какую-то. Сам принцип, что они понимают, что без обучения невозможно чего-то достигнуть. Ава! Это проявление разума. Они понимают, что не обучаявшись, никого потом ничему не научишь и ничего не достигнешь. Вот почему Шрила Прабхупада указал, что нужно собирать тех людей, которые понимают, что без обучения. Учение – это свет, а не учение – это что? Тьма. Вот почему они стремятся обучаться во всем. И Прабхупада разделил их на несколько категорий. Одни могут обучаться, просто общаясь. Смотрят, такой ум, тут же обучаются. Не подражают, а обучаются. Смотрят, у природы обучаются, у людей. Все, смотрят, раз у этого такие качества, раз надо научиться. Так, так, медитируй. Другие только вот в классе их посади. Они обучаются чему? Теории. Ничего не видя в практике. То, что под носом было, они не способны видеть. Только когда их в класс садят, им начинают это говорить, все, они начинают. То есть, они видят только через кого-то посредством. Сами они ничего не видят, чему можно научиться. Знаете, да? Как говорится, мудрец и глупец. Глупец настолько же постигает мудрости, находясь рядом с мудрецом, насколько ложка вкус каши, находясь постоянно в каше. Вот таких глупцов очень много. Поэтому общаться, это не значит находиться рядом физически и слушать физически. Общаться, говорится, общение связано с общностью чего? Интересов. И когда есть этот интерес, тогда человек обучается. как человек, который хочет заниматься военным искусством, фильмы смотрит разные, бокс смотрит, все, и везде учится. У него нет тренера, но он везде обучается. Он видит, как люди дерутся, кошки там дрались, собаки дрались. Почему? Прабхупада говорит, самые лучшие из браманов это такие, которые способны во всем учиться. Что они, кошкам подражают просто, лают? Нет, они смотрят в этом, как они там дерутся, как там эти, как двигаются. Он смотрит, как там эти богомолы дерутся. Как? В природе обучается, нету учителя, который сидит, природа становится учителем. Учителем становится мальчик, который как-то споткнулся, раз удержался, он смотрит, как руками действует. Потому что он этим заинтересовался, как это сделать? Он смотрит, как этот человек, как тот, везде смотрит. Он подглядывает, как там воины дерутся, в кино, везде. Почему? Вот это брамана, он склонен обучаться везде. Чему? И он говорит, это первая категория людей. Вторая категория, еще более высокая категория. Еще более высокая категория. Это люди, которые склонны принимать авторитетов. И Прабхупада говорит, вот эти простодушные. Склонные принимать авторитетов. То есть, не то, чему бы им хотелось учиться, а чему учиться надо. Чему надо обучаться. И вот это их называют простодушные, склонные к принятию авторитетов, получившие милость и занятые в прошлой жизни этим. Ладно, это прекратим, потому что сейчас начнется целый урок, 5 теорий. Итак, человек не может не понять, что сейчас он не спит, потому что ему указали, но интереса нету. Потому что если бы я сейчас не указал на вас, вы бы все равно спали. Вот в чем суть, это и есть гуна страсти. Это никакая благость. И как бы вы лысину свою не брили, эту гуну благости не выбреешь лысиной. Неряса делает монаха. Поэтому для преданных новичков так важно ходить в тхоте, ходить в саре. И поэтому именно читание Чандра Прабу, он говорит, надо ходить в тхоте, надо ходить в саре. Почему? Потому что их сознание будет еще определяться чем? Атрибутами и всем остальным. Будет определяться. Но когда человек уже не атрибутами определяется, а у него сознание, он качества разные, тогда это разницы нет, в чем он будет одет. Тогда он может ходить в этой одежде только лишь для того, чтобы что? Поскольку те, кто на атрибутах, они всегда подражают, не следуют, а подражают. Поэтому ему нужно следовать всему внешнему, только для того, чтобы этих вдохновлять. Потому что они будут воспринимать все только через это. Вот почему Прабхупада говорит, что человек на более высокой стадии может уже многим вещам не следовать, но он следует им только потому, что он авторитет, а они на него равняются. Не больше. И поэтому говорится, шафран одевают только те, кто что? Правильно, подчиняются, послушник. Если человек всем своим поведением доказал, что он послушник, при всех своих недостатках, при всем, что он принимает авторитетов, он должен быть в шафране. Всем своим поведением. Если человек не принимает этого, он не должен надевать шафран. Вот что такое шафран. Шафран это называют наставление со стоп великих преданных. А наставления даются для послушания. Вот почему их переодевают в шафраны. Почему саньяси в шафране ходят. Они способны подчиняться авторитетам. Способны как? Из разума. Поэтому разумнейших, и Прабхупада говорит, это такой разум надо иметь, чтобы добровольно принять подчиненное положение. И принять это на основе чего? Желания вот этого интереса к этой именно цели. Проявить интерес к этой цели и для этого подчиниться. Поэтому, когда человек хочет стать мастером, он подчиняется тренеру. Почему? Потому что он очень сильно привлекается не тренером, а самим тем искусством, которым владеет тренер, и который тренер может его научить этому. Он поклоняется этому искусству. И поэтому нужен человек, который мастер в этом искусстве. И для этого он приходит к нему и кланяется, и подчиняется. Подчиняется. И Прабхупада говорит, те, кто в природе учится, ниже тех, кто умеет подчиняться. Видите? Это все склонности к обучению. Другие люди будут с вами общаться 10 лет и так и не поймут вашего успеха. Ничему у вас не научится. Как Бхактисиддханта Сарасвати говорит, тайные черви материальных желаний сожрали их духовную силу. Вот эту уцаху, настоящую уцаху. А что у них вдохновление? Только когда они только вдохновлены? Когда какие-то материальные вещи. Шнур вам дать, там атрибуты их вдохновляют еще. Но их не вдохновляет качество. Они не видят, что кто-то более решителен, кто-то более, так сказать, энтузиастичен. Мы знаем его 10 лет, он все 10 лет с таким энтузиазмом. Никто не спросит, откуда черпаете вы энтузиазм? Как вот, откуда? Почему вы так отказываетесь от чего-то? Никто ничего не видит, не задает никаких вопросов. Почему? Потому что никого не интересует этот энтузиазм. Всех интересуют плоды. Слава, власть. И все думают, что этот энтузиазм от славы, от власти, от денег. Но откуда же у меня сейчас тогда энтузиазм, когда я теперь алкоголик для всех? Для всех падшая личность. А? Только для того, чтобы те, кто так и находился, показать, что энтузиазм настоящий, он не связан с этим. Человек остается в энтузиазме из-за того, что это привлекательно. А не из-за того, что это будет слава или ее разрушит. Будут вас прославлять или критиковать, как вы сказали, что это там. Это называется тот самый энтузиазм, о котором говорит Санатана Госвами, который приходит в результате служения. Служение. Не в результате ритуалов, церемоний, не в результате очищения, а в результате служения. Служение. И когда человек делает целью преданное служение, уттама бхакти, тогда он средство воспринимает как служение, и метод воспринимает как служение. Вот тогда все это, и средство, и метод, и цель становится чем? Преданным служением. Он с преданностью крутит, вертит, с преданностью очищается, чтобы проявить большую преданность, и цель его преданность. Все, тогда это становится средством, методом и целью. Такая маленькая книжка. Но понять ее можно только через служение. Не через чтение. Не через конспектирование. А когда вы хотите. Желание. Желание что сделать? Какое желание? Конечно, желание предаться. Вы не ищете уже другого ничего в жизни. У вас есть желание предаться. И поэтому здесь говорится, таких людей единицы. Очень мало. Почему? Из-за кармы или из-за чего-то? Нет. Из-за желаний. Мало кто желает вот этого. И чем больше людей это желают, тем больше таких людей. Поэтому Кришна сказал Арджуне, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. Вот почему все вайшнавы распространяют бхакти-йогу. Принципы бхакти-йоги только для одной цели. Повсеместно распространять принципы духовного знания и методы его практического действия. Для чего? Потому что этот принцип помогает развивать желание достигнуть Кришны. У людей нет желания. Нету желания. Потому что все остальные желания достигнуть чего-то другого, кроме Кришны, перехлестывают все. И если человек здесь просто превращается в ритуалиста, вы не думайте, что если он круто крутит ложкой и кричит сваха и санскрит. Нет. Это все фиговые листы. Он должен все научиться делать с преданностью. С самого начала Прабхупада говорит, нужно делать все так, что вы это делаете лично для Кришны. Все. Мыть полы, варить, что угодно. Работать. Вы работаете для Кришны в своих фирмах. Не для того, чтобы строить дома и своих детей воспитывать пузатых, а для того, чтобы служить Кришне. Вот что такое карма-йога в сознании Кришны, которая превращается в бхакти-йогу. И Прабхупада говорит, искон должен обучать людей двум направлениям. Карма-йога в сознании Кришны, которая неминуемо превратится во что? В бхакти-йогу. И на историях Вритрасуры, Читракету мы будем прослеживать, как это будет происходить. Харе Кришна. «О великий мудрец, среди мириад душ, обретших освобождение и в совершенстве постигших его высшую суть, едва ли один становится преданным Господа Нараяны, Кришны. Таких обретших умиротворение преданных очень и очень мало». Почему преданный умиротворен? Потому что ему не нужно ни с кем сражаться за деньги, за власть, за славу, за все это. Вот почему он умиротворен. Он не будет за это сражаться. А все эти, которые выглядят умиротворенными, а им что-то надо. Они что-то хотят из себя изобразить, явно. Показать. Женам, наверное, в основном особенно. Что я так продвинут. Обычно женам в грудь плачется и рассказывает это все. О своей продвинутости. О своих хороших качествах можно рассказать своей жене. Когда я это понял, я перестал близко общаться с женой. Потому что жена нужна тогда, когда вы хотите все свои лучшие качества кому-то проявить. Все свое дерьмо перед кем-то показать очень красиво. Я вам отвечаю, 100%. Вот почему говорится, что это затягивающее влияние. Потому что в основном в глазах детей и жен хотят быть хорошими. Выглядеть благородными. Все время сидеть и вечерами доказывать жене, что я такой щедрый, благородный и так далее. Но не духовный авторитет. Потому что он не понимает, какой я благородный, какой я искренний. И жена там, да, купи мне шубу. Ну, теперь тебе только и куплю, потому что ты только знаешь, какой я благородный. Вот откуда это происходит. Только ты знаешь, какой я классный, поэтому тебе я и даю. Да? Я хочу, чтобы мои дети были похожи на моего мужа. Потому что он такой классный, и поэтому этот муж, дурачок, слушая эти дифирамбы, будет все это делать для этой. Потому что только она. А этот болван, который там на асане сидит, не видит этого. Моя жена лучше, чем он. Как узнать, что моя жена лучше? Потому что ей даю я больше. Так все просто. Надо же позаботиться о тех, в чьих глазах мы hero. От слова hair. Да. Hair Peter был такой. Ну, в русском языке это хэ, а так он. Hair. Херакл. Херувим. Hair это означает фалос. Настоящий. Герой. Я не шучу. Просто многие люди ничего не изучают, никогда ничего не слышали, не видели, не изучали ничего. А я всегда интересовался всем. Думаю, для чего жить? Все время я думал, с детства, зачем жить? Если все равно все в дуба врезают. Вот прямо все время смотрю, вот эти похороны, и все время думаю, и вот это вот жизнь? Я потом смотрю, как они себя вели до того, как похоронили. И для этого они, чтобы вот так вот... В чем суть жизни? Столько интересного много в жизни, а люди живут чем? Ужасно. Поэтому предаться в сердце, это еще не значит, что вы там ритуалами и много книг таскаете пачками, и все вас прославляют. Успокойтесь. Если вы только тогда, когда вы этим кому-то служите, кого-то хотите удовлетворить, порадовать. А человек будет радоваться не от килограммов, не от тонн. А видя вас, что вам это дало? Сумели ли вы этот процесс сделать средством, методом и целью? Очистились ли вы? Поэтому говорится, Харинама Санкиртна очищает сердца. Но тогда, когда она что? Цель, метод и средство. А не когда она только средство. Цель – средство, метод – средство. Как показать, что я лучше других? Я великий ученик своего великого гуру. Это описывается. Ловушка, неофита. Я великий ученик своего великого гуру.

Давали им деньги, не давали им деньги, прославляли их. Они всегда... Почему? Потому что Кришна был их целью. Вот в чем их прославляют, этих вайшнавов. И от чего здесь все зависит? А? От детей, от жен, от домиков в деревне, от дома, все. Это еще все этим будет определяться. Экстазом, плясками половецкими. Потому что это новички. И новички, они будут, естественно, это неплохо, это естественно. Не надо себя просто противопоставлять этому, науке. Что это и есть духовный прогресс. Не надо одно за другое выдавать. Это постепенное развитие, постепенно от одной стадии человек переходит. Это как, вот представим, в карате сказать, ну эти новички, они еще стойки изучают. И который пришел только, он говорит, а что, стойки плохо изучать? Да нет, нормально. А вот этот еще стирает всем. А чего он это? Сразу-то не это. Нет, он сразу нет, он стирает. А вот этот вообще полы моет, ему еще стирать даже не дали. А этот только стойки еще, а сколько он стойки изучает? Год. Фу, неофиты. Я хочу сразу с мастером общаться. Но не пройдя этого, как вы подойдете к этому? Поэтому люди, ой-ой, это, наверное, плохо. Нет. Плохо то, это одно выдавать за другое. Считать, что нет ничего превыше этого. Самодовольство какое-то проявлять. Думать, что вот, я все постиг. Потому что я там директор, и я привык быть директором. Нет. Вы хуже других выглядите. Именно в вас нету смирения, именно в вас нету гибкости ума, именно в вас нету гибкости интеллекта. Уже все там забилось вот этим, как этот царь Паратапарудра сказал, скажите, что царь хочет встретиться. Нет, вы приходите ниже соломы, валяющейся на дороге. Тогда факт видно, что вы люди. А не приходите как директор фирмы какой-то или кто-то там. Тогда видно, что этот человек на самом деле серьезен. И не когда вы говорите, я могу отречься, могу весь бизнес отдать. Так вы еще и дурак при этом. Ну я могу тогда вообще вот. А еще и лицемер, елки. Для чего я рассказываю? И человек слушает. И? Потому что уши прикреплены к мозгам. Вот квалификация. Не к разуму, а к мозгам. И кроме чувства неприятное, конечно, неприятно. Ой, наехал на нас. Ой, ну ничего, пусть. Такая у него работа такая. Ой, елки. Человек не понимает, как это было важно услышать, потому что он не смог даже этого понять. Поэтому солому в рот они брали, эти цари, они солому в рот брали. К нижайшему слуге в стопы приходили. Он же хотел, естественно, с Господом Чайтанью хотели встретить, но с соломой во рту. Кто я такой? Я вот твой слуга. Я это тебе служу, этим всем государством, всем этим. Я надежду эту ношу, потому что ты так хочешь. Если ты не захочешь, я тут же ее сниму. Потому что ты мой повелитель, ты мой господин. А не то, что я могу отречься. От чего? От моего богатства? Говорится, все в этом мире принадлежит кому? Нет? А из людей-то кому? Браманам. Это уже и так принадлежит браманам. И они это знают. Браманы. Браманы это знают. Но кто не браманы, они не знают этого. Это уже им принадлежит. Потому что, говорится, только тот, кто совершает жертвоприношение, по его милости люди богатеют, по его милости проливаются дожди, успех в бизнесе, карма продолжает действовать. Только по его. Это как Содом и Гоморра, как эти ангелы смерти пришли и сказали, уничтожим их всех. Они тоже наслаждались, богатый город. Я сказал, ну, ради праведного не уничтожим. А праведников сколько, он говорит? 10, ну. Ради 10 не уничтожим. А если 9? И уничтожим ради 9. И так все. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. И один. Лот. И то там все окаменели. Никто не знает об этом. Что все здесь поддерживается и работает только потому, что ради какого-то одного. И поэтому говорится, вот здесь в этом стихе, который мы читали, он об этом и говорит им. «О великий мудрец, среди мириад душ, обретших освобождение и в совершенстве постигших его высшую суть, едва ли один становится преданным». Поэтому вот из-за этого преданного будет все это еще жить, функционировать и чего-то. И поэтому шастра говорится, высшим браманом является вайшнав. А он не, его нельзя рассмотреть через его материальную карму. Ни в коем случае. Ибо это будет сразу что? Оскорблением. Что вайшнав выше кармы. И поэтому мы читаем историю Вритрасуры. Что он по карме демоном был. Поэтому, когда наслушают этих лекций всяких выдающихся специалистов, и тогда эти все бандиты, алкоголики, они думают, да куда мы пришли, да здесь нам нет, вот в христианстве нас там еще поддерживают. А здесь что, здесь только одни мудрецы собрались всякие, ой, да ну тут англоязычные там туда. И они сидят вот, он не понимает, что преданное служение именно для него предназначено. И только поэтому у него связь со мной, потому что он через меня как-то это слышит, что это возможно. Но когда послушают этих, ну не, я так не смогу быть такой хорошей личностью, такой весь. Нет такой кармы у меня. Нету такого, вот, что я спокойно могу говорить. А раз нет такого спокойного голоса, фиг же, да? Скажи, да, Анирудха. Твой-то голос уже слышен на Вайкунтхах. Чем мягче, тем ближе к Вайкунтхе. Ва-ва-ва-ва-ва. А мой рык слышно в аду. Там они на сковородах подпрыгивают, ждут меня. Уже приготовили мне место, все. Это значит сделать преданное служение недоступным для самых падших личностей. О чем Бхактивинода говорит? Они враги. Они приходят и останавливают миссию, делая, что это только для элиты. И тем самым они останавливают. Не надо тут проводить никаких лекций, не надо тут делать. Да здесь уже все демоны остались. А я хочу спасать всех. Потому что я думаю, что Махавадания, это тут всех хочет спасти. Всех проституток, наркоманов, алкоголиков, бандитов. Те, которые хотят хотя бы привлечься. Хотят попробовать. Потому что это также для них предназначено. И неважно, национальность, неважно, там кто воспитывал, мама или баба, или деда, или жучка, что... Бизнесмен или там какой-то вообще, не знаю, там, махамуха. Каждый может с Бхагаватом говориться. Каждый. Такова особая милость Господа Чайтани. А если тут только интеллектуалы предадутся? И разум есть у всех. Надо его проявить просто. Иногда он как атавизм воспринимается. Как ненужная субстанция, которая отросла и мешает. Как полип в заднице. Как аденома в простатите. Мешает пысать. Тогда все станет невозможно. Тогда вы будете думать, если у меня печень больная, никогда я не стану преданным. Что это значит, никогда не стану преданным? И будете лечить эту печень и думать, что только когда она вылечится, только тогда я предан. Ибо Бхактивинода говорит, здоровье важно. И Бхактивинода туда приписать. Если бы Бхактивинода слышал, икал бы сейчас бы. Но я думаю, он слышит. Материальное положение, это санкартинщики говорят, Бхактивинода. Те, кто здоровье лечит, они говорят, Бхактивинода говорил, здоровье, здоровье! Ну, материальный там достаток, хорошее отношение с родными мыслями, ну и там садхана. Те, которые санкартинщики, они говорят, материальный достаток, здоровье, ну там отношение с родными садхана. Тут, и все, кто выделяет, что у них там в уме? Неофит, он всегда использует священное писание для своих целей. Раз, раз, раз, оттуда то выдернул, отсюда это, отсюда. И все четко. По парампаре. Кого обманывать только? Неискушенную публику. Просто у него нет желания пока. Зачем беспокоить? Нет желания. Зачем беспокоить? Пусть еще раз кубыркнется. Поэтому суть в этом. Продолжать, продолжать, продолжать. Продолжать пытаться, как эта гусеница. Чик, чик, чик. Оп. И Кришна через параматм кого-то заставит подставить палочку. По милости? Только по милости. Но если мы желаем милости, то тогда мы и получаем эту милость. Мы получаем то, что мы желаем. Если мы желаем, так сказать, вот так, то такой авторитет нас привлекает. И мы видим в нем вот это вот. Если мы желаем вот этого, то вот такой человек нас привлекает. Вот так, вот так. Если ты хочешь как в кино быть, тогда тебе нужен киногерой. Если ты хочешь как в жизни быть, это будет абсолютная противоположность фильму. Абсолютная. Потому что фильм – это иллюзион. Будет Штирлиц такой Тихонов, красивый такой, все. А Штирлиц сам на самом деле по жизни, да, разведчики, они доели. Они непривлекательные, потому что если разведчик привлекателен, его сразу раскроют. Поэтому серенькая, маленькая, профессионалы понимают, что киллера, связные, разные, должны быть самыми непривлекательными людьми, особо заурядными. Улавливаешь, да? На кого никто внимания не обратит, на его внешность, на все. Понимаете? Это только в кино они. Там. Шпион, так сразу видать, там, что на улице шпион идет. Потому что в кино вы должны обратить внимание на него, что он там среди толпы. Вон он, вон, сразу понятно. Потому что камера на нем фиксируется. Представляете, в жизни так, раз, о, идет шпион, здраво, шпион. Как узнали? Здорово, киллер. Сразу, видать, кино мы видели, все, по-киллерски одет. И поэтому это шантропа, а не все это так же. Потому что чувства людей, неофиты в жизни. Да, сенсей? Что скажешь? Это не противопоставлять себя. Да. Это один из видов проявления преданного служения. Не противопоставлять себя тому, что говорится в шастрах. Вот, то есть противопоставлять, это значит пытаться это по-другому интерпретировать, что это прогресс. Что мы распространяем картины, потому что мы прогрессируем. Они это делают, они пытаются это оправдать в глазах людей. И у неофитам это все на голову сливают. И там противопоставят себя, что я вот сам под руководством там своим служу, вот я потому что... Это противопоставлять себя, это значит одно выдавать за другое. Свои неудачи выдать, представить для окружающих как прогресс великий. Не надо себя представить. Это нарушение, несомненно. Это, несомненно, неуспешные вещи. То есть называть вещи своими именами? Да. Да. Это какая-то проблема заставила это человек каким-то неправильным способом. Суть в чем результат? Будет ли в результате правильная вещь? А так это что противопоставлять себе? Говорить, что это нормально, что это вполне естественно? Нет. Это неестественно. Это естественно для вожделения, но неестественно для преданности. Надо точно уловить, о чем человек говорит, когда он говорит, это естественно. Это мы должны быть свободными, сами решать, использовать свой разум. Очень много разных фраз есть. Но только квалифицированный человек понимает, что значит использовать свой разум, что значит быть свободным, что значит естественно. А неискушенная публика, она за эти, с материальным умом цепляется за эти фразы и понимает их как? исключительно материально. Что вы здесь все под руководством, как неофиты? Это вообще удивительный, удивительный вывод. А что у вас все один авторитет? Что вы ему все в рот смотрите? А у нас вот там 20 ртов. А у нас многопартийность, у нас нет единства. У нас вот то, все, хочешь туда, хочешь барона, хочешь лисиса, хочешь сырь-будь. Да, а у нас демократия, да. Зачем нам? У вас один очарий, а у нас много очариев. И по их следам надо идти. У вас какой-то пропад, он на себе все сконцентрировался. У вас нет единства, нет свободы. Он вас зомбовал. Как они говорят, не зомбировал, говорит, а зомбовал. Они же говорить не умеют. И меня и потом ловят еще. А я специально это говорю, чтобы они подумали, он такой же, как мы. Навечно ваш Боря Моисеев. Такой же, как вы, ваш Борис. Вот аппарат хинонес. Шутка. Такая же душа, как вы. Такая же желающая наслаждаться душа. Да, в чем разница? Одни этим, другие этим. И вот что врачи говорят? Это же неестественно не заниматься чем-то. Я говорю, слушай, точно. Также тут у нас свои есть лечащие врачи. Как прокатятся? Зачем себя противопоставлять-то? Ну просто, ну нет, пока еще привязан, пока, да, пока еще стараюсь все равно. Чем, блин? Да, это естественно, я уже в естественный процесс вошел. Мне уже не надо это соблюдать, потому что я в естестве уже нахожусь. У меня уже он сам втыкается куда надо. Меченосец. И икрометки. Выдумывать что-то. Зачем? Просто сказать, да, такой мой уровень, но я хочу служить своему гуру. Я еще пытаюсь, все равно я хочу, я интересуюсь этим. Привлечься же надо. А если это не привлекает? Да, потом другим говорит, надо слушать Бхагаватам, да, я книги распространяю, ничего не соображаю уже совершенно. А как, а я где? А как предаться? А кто вы? А кто, а где? Я книги все равно буду распространять. А кто, а где? А Бог есть ли? Да? Я все равно книги буду распространять. 5 лет распространять. Тебя как зовут? Нина. Нина, а кем уж космонавтом? Ну, ты что такое? Ты с ума сошел уже. Я книги распространяю. Я распространял книги. Прабхупада хотел, чтобы мы распространяли. А кто Прабхупада такой, кстати, где он? Ну, елки. Да что такое? Это называется неквалифицированная личность. Они не понимают этих вещей. И одно, а они противопоставляют себя этому. И кричат, и тыкают. Они вам прямо нектаром санкиртаны будут по ушам бить. Чтобы доказать, что они вот это. О них тут написано. Да, там в основном о них и написано. Когда человек не понимает, в чем суть. И так они наносят оскорбление вот этому всему. И вот здесь Прабхупада говорит, они аппаратхи. Еще вопрос? Почему здесь между постоянством и непрерывностью? Есть ман-ману бхава мад бхакто мад я джимам намаскру. Всегда думай обо мне. Это что? Постоянство или непрерывность? Ну, а непрерывность это что такое? Когда пытаюсь все время думать, но не получается. Но я все равно пытаюсь. Understood? Хорошо. Еще кто? Средство и метод? Есть вот клизма. Представим, что есть клизма. И можно ее, в общем-то, вкачать. Но мы должны знать, для чего. Вот представим, что ты решил вкачать клизму себе. Для чего? О! А представим, ты просто играешь. Вот это вот. И потом ты становишься такой. Такой же, как вы, да? Примерно, понимаешь? Что надо знать, для чего это все делается? Это же не просто игра. Крутить клизмы там. Понять, что я хочу очиститься. А для чего очищаться? Для какой-то цели. Но цель не должна быть клизма. А то я замечаю, вот они так из санкиртана сделали почти это. Наслаждаются. Наслаждаются. Ты понимаешь, да? Они просто начинают наслаждаться этим. И не санкиртаны, а тем, что она дает. А что она дает? Славу. Еще что? Свободу. Выездные дают свободу. Вы там отрываетесь от руководства. Вам не надо никому подчиняться. А для чего нужна свобода и независимость? А? Для самоутверждения? Ну, понятно. В чем? О! А ложное эго-то зачем? Ну, видишь, все так просто, видишь. Тем же путем в ту же клизму и стукнулись. Просто есть короткий путь стукнуться в нее, а есть длинный. Систематизированный. Джарасандха, он все время жертвовал. Он говорит, самое главное, это жертвовать Брахмана, нам жертвовать Брахмана. Все думают, ну какой продвинутый. Жертвовал Брахмана, жертвовал. Все время выездные раз, все, жертвовал Брахмана. Мы звали Джарасандха. Джара старость, значит. До старости жертвовал. И тоже, тоже можно. Он все время ездит и ездит. Самое главное, ездить и умереть прямо по ездке. Что кто-то яблоко неправильно поделил. Елки вообще. Цирк такой будет. Один ездит, потому что почет там, а другой тут видит, что он ни с кем почетом не делится. А почет приходит в виде